Часть вторая. Глава первая. Развитие и рост сознания. Каждая форма проявленного бытия двойственна и состоит из духа и материи. На основе этой первичной двойственности образуется Вселенная и все, что существует в ней. Жизнь каждой жизни, как непременное условие, требует соединения духа и материи. Как дух, так и материя отдельно взятые не дают явления жизни. Жизнь возможна лишь благодаря соединению этих двух извечных начал – духа и материи, положительного и отрицательного, мужского и женского. Материя физического плана настолько плотна, что нам не видна заключающаяся в ней жизнь, и она проявляется для нас лишь в форме человека, животного, растения и так далее. Но на высших планах бытия материя является настолько утонченной, что являет как заключающуюся в ней жизнь, так и форму ее заключающую. Но и в первом, и во втором случаях явление жизни обозначает соединение духа и материи. Разъединение духа и материи есть прекращение жизни, или то, что мы называем смертью. Так как материя сама по себе инертна и неподвижна, а дух обладает качествами противоположными, то дух является возбудителем жизни в материи. Он оживотворяет и одухотворяет материю. Он есть космическая жизненная сила, которой проникнута каждая форма проявленного бытия, и тот жизненный импульс, который вечными толчками изнутри заставляет материю менять свои грубые формы, в которые она облечена, на менее грубые и менее совершенные на более совершенные. Таким образом, дух совершенствует материю, поднимая ее до своего состояния. Процесс этот совершается весьма медленно, в течение бесконечных ионов, и в осуществлении этого процесса заключается сущность эволюции. Из этого вытекает, что каждая форма проявленного бытия, обладая зерном духа, обладает потенциальной возможностью достичь той ступени развития, в которой в данное время достигла жизнь во Вселенной. Результатом же взаимодействия между огненным зерном духа, который толкает и своими вибрациями побуждает материю к действию, и материей, которая на эти вибрации отвечает, является сознание данной формы жизни в данную эпоху развития. Таким образом, каждая форма жизни есть лаборатория, в которой творится величайшая тайна мироздания – развитие и рост сознания. Огненное зерно духа, по оккультной терминологии «монада», будучи частицей пространственного огня, то есть той стихии, которая, цитата, «все проникает и все в себе содержит», конец цитаты, в дальнейшем развитии не нуждается и остается, цитата, в своей стихийной цельности неизменным. Смотри Агни-йога, параграф 275. При развитии жизни изменяется оболочка или форма, в которую жизнь заключена, и изменяется эманация зерна духа в зависимости от растущего при этом сознание. Если зерно духа, как только что сказано, остается постоянным и неизменным, то сознание, находящееся в прямой связи с развивающейся формой, будучи величиной меняющейся, есть результат жизненных накоплений и жизненного опыта данного зерна духа в данной форме жизни. Оно есть первая оболочка из тончайших видов материи, которая окружает зерно духа. Эта оболочка растет и увеличивается, обогащаясь возможностями благодаря поступающим с каждой прожитой жизнью накоплениям. В человеческом царстве жизни сознание человека есть его эго.